Глава 24. Гейс. Отец снова начал пить. На банковском счете, где были деньги на выпивку, ничего не осталось. И вот тогда я понял, что время пришло. Свет погас. «Откуда берутся деньги?» Брюс смотрел на меня стеклянными глазами. «Пикси научила меня распределять бюджет, так что я просто пытался помочь нам. Мне бы хотелось быть выше». Руки стали довольно сильными благодаря занятиям по баскетболу, и кроме того я начал поднимать веса с парнями в парке. «Ой, не пари чушь! Я здесь главный, а не ты, и я хочу знать, откуда берутся деньги!» Он постучал толстым указательным пальцем по столу. Мы с отцом жили во лжи, особенно тогда, когда все было плохо. Он притворялся взрослым, а я не перечил ему. Но то, что теперь я мог платить по счетам и рассчитывать его бюджет на выпивку, вскружило мне голову. И хоть я это и заслужил, все равно нельзя вести себя так, будто я в чем-то лучше него, тем более, когда он в таком состоянии. Иначе мое лицо в мгновение станет краше и будет чертовски болеть. «Просто скажи мне, что тебе нужно, и я достану это», — ответил я, стараясь скрыть неприязнь в голосе. «Что значит «достану это»? Я твой отец. Ты что, продаешь наркоту, что ли?» «Нет, но у меня есть пара сотен. Нашел их в парке. Если хочешь, могу отдать». Глаза Брюса округлились. «Нашел в парке, говоришь? Так я тебе и поверил». «Ну, пап, поверь, у меня талант находить всякие штуки. И я сберег их как раз для такого момента, как этот». Я бросил взгляд на дверь своей комнаты. Она, как обычно, была закрыта, но за ней был проход. К Пикси. «Тогда давай их сюда, сынок, потому что они мне очень пригодятся». Он протянул дрожащую руку ладонью вверх. Теперь он, вероятно, еще больше разозлится, потому что сначала их нужно было снять в банке. «Я спрятала их у Пикси. Могу отдать тебе завтра». Правда, о которой мы молчали. Отец знал, что я пробираюсь к ней, что провожу ночи у нее в комнате. Но мы никогда об этом не говорили. Он несколько раз ехидно намекнул, что она моя девушка, но продолжал игнорировать рампу под окном, потому что это было проще, чем разобраться с ней. Конечно, деньги, которые Брюс тратил на выпивку, при этом не зарабатывая их, сделали его покладистей. Но загвоздка была в том, что, как ни крути, их все равно не хватало. Ему всегда было мало выпивки, а денег, чтобы купить больше, не было. Эта зависимость жаждала его смерти, даже если по пути пришлось бы захватить и меня. «Хорошо. Утром сделай это первым делом, потому что они мне нужны». Наступил четверг. Ничего особенного или нового. Я застрял в рутине, такой же непредсказуемый, как мой отец. Я приготовил себе пиццу и теперь ел ее, запивая колой. Папа почти ничего не ел, а если и ел, то только то, что подавали в Тапсе. Он выглядел тощим и раздутым одновременно, что казалось каким-то ужаснейшим чудом. Кровеносные сосуды в его носу, располагавшиеся близко к коже, лопались. Если бы я не знал его, решил бы, что ему постоянно холодно. Но это не так. Единственное, что у него было ледяное — сердце. Мне нужно было сделать доклад, и мы с Пикси собирались почитать друг другу наши задания. Мы учились в одном классе, но ее домашка по этому предмету была сложнее. Она училась в другой группе, так что ей приходилось отвечать на углубленные вопросы. У меня так с математикой. Моя домашка сложнее, ее легче. Теперь мы могли обмениваться заданиями, потому что недавно придумали для этого систему. Натянули веревку и повесили на нее старый контейнер. Я мог положить в него бутылку, закрепить и толкнуть к Пикс. Все было четко и тихо. Два наших любимых свойства. Я с нетерпением ждал завтрашнего дня, чтобы съесть пиццу в школе. И откусил сейчас кусочек. Как же я ее люблю. Мой стол теперь находился у окна, и я залезал на него, когда хотел пройти по рампе к Пикс. Я научился идеально по ней ходить. Делал это так, словно просто шел по тротуару. Пикси говорит, что я слишком хорош в этом, и списывает все на природный атлетизм. Я включил настольную лампу и увидел, что Пикси сидит на своей кровати. Она красила ногти. Вот каково это, просто быть рядом друг с другом. Я почти каждую ночь спал в ее комнате. Она очень радовалась тому, что у нее есть я, потому что ненавидела темноту и ненавидела Бика. Каким-то образом все это сходило нам с рук. Мисс Стоун и Бик знали, что я сплю в ее комнате. Но кроме того, казалось, что мама Пикс понимает, насколько сильно мы нуждаемся друг в друге. Пикси рассказала мне, что они с мамой обсуждали, как мы заботимся друг о друге, когда она и Бик в отъезде, и что я уже стал для нее семьей. Возможно, она рассказала своей маме и о том, что происходит между мной и отцом. Я просто предполагаю, но мне кажется, это логично. Ты берешь деньги у семьи своей матери? Я не успел ответить. Отец не дал мне ни секунды. Удары обрушились на мои плечи и шею. Стул стал ловушкой, он придавил его ногой, и я уперся грудью в стол, который использовал в качестве ступеньки, чтобы выбраться из окна. «Блин, папа, какого черта?» Его ярость была неукротимой, неудержимой. Удары продолжали сыпаться. Мне было трудно дышать, так сильно моя грудь прижималась к столу. В глазах мелькали вспышки, звуки отдавались эхом, как будто я был под водой. Он разозлился из-за того, что мамина семья оплачивала счета. Это продолжалось на протяжении долгого времени, и я решил, что он давно все понял, и его это устраивало. Его ведь уволили почти год назад, а мы все еще жили в квартире, и свет у нас не отключали, и деньги на выпивку у него были. Мысли вылетали из головы, с каждым ударом я становился слабее. Тело ломало, меня поймали в ловушку. Обычно с моей силой и ловкостью у меня получалось противостоять отцу, но встать сейчас было невозможно. И сползти вниз под стол тоже, пока отец вот так орет, что я должен отстаивать свое мнение как мужчина. Мне хотелось ответить, что мужчина не стал бы бить своего ребенка, но во рту все онемело от боли. Господи, как я все это ненавидел. Ненавидел его. Ненавидел, что Пикси смотрит на это. Я молился, чтобы она спряталась куда-нибудь, как я и просил ее всегда делать. И притворилась, что у меня нормальный отец, нормальная жизнь. Боль пронзила затылок, в глазах мелькали искры. Может, он и не собирается останавливаться. Сейчас отец достаточно трезв, чтобы рассчитать силу, и при этом очень зол, чтобы дать ей волю. Все это в дополнение к тому, что я был в ловушке, означало неизбежную поездку в карете скорой помощи с моим любимым оправданием. Матч по баскетболу был жестким, не только мне так перепало. Казалось, что зрачки словно выдавили из глаз, оставив только белки, похожие на маслины без косточек, невидящие в ночи. Я начал задыхаться, и когда тарелка с остатками пиццы вдруг стала красной, понял, что у меня течет кровь изо рта. Изо всех сил я пытался набрать в легкие как можно больше воздуха. В глазах побелело. Я больше ничего не слышал, кроме белого шума. Каждый удар отдавался эхом по телу. Как вдруг это прекратилось? Черт возьми, наконец-то все закончилось. Руки Пикси коснулись моего лица, она прошептала. «Все хорошо, теперь все хорошо». Я ничего не видел. Может быть, навсегда ослеп? Адреналин от случившегося и страх потерять рассудок вызвали дрожь. «Двигайся же, ты, огромная задница!» — бормотала Пикси, толкая что-то. Когда я услышал стон, то понял, что это был раненый Брюс. Затем она отодвинула стул, на котором я сидел, и мои легкие, наконец, наполнились воздухом. Больше никаких препятствий. Я захлебывался кровью. Пикси подошла ко мне, положила свою нежную, словно цветочный лепесток, руку мне на щеку и протянула полотенце, чтобы я мог откашляться. «Тебе нужно к врачу, это ужасно!» Она коснулась кончиками пальцев моих шеи и головы. Я поморщился. Она извинилась, и до нас снова донеслись стоны. Брюс приходил в себя после того, что произошло. Затем я услышал тошнотворный звук, очень похожий на удар головы об пол. И голос Пикси. «Тупой ублюдок, если ты убил его!» Она остановилась, не закончив. Затем просунула руки мне под мышки и отодвинула стул еще дальше. Боль в боку была такой острой, словно в меня вонзили нож. Может быть, он сломал мне ребра? Как получилось, что я оказался к нему спиной? Почему не предвидел, что может случиться? Что он разозлится из-за того, что мы попросили мамину семью оплачивать счета? Я должен был догадаться. Пикси снова обняла меня за талию и осторожно положила мою руку себе на плечо. «Сможешь идти? Нам нужно спуститься вниз и вызвать скорую. Я боюсь, что твой отец скоро очнется». Не знаю, слышала ли она меня, но мне казалось, что я произнес «нет, никаких врачей». Они все узнают. Нет, не надо. Моя жизнь изменилась в одно мгновение. В одно страшное, глупое мгновение. Но я был рад, что зрение стало потихоньку возвращаться. Может быть, потому что теперь я мог свободно дышать. Мы с Пикси спустились на служебном лифте. Ключ заклинило, так что теперь им пользовались все. Пахло в нем ужасно. Внизу она позвала на помощь, и мне больше не пришлось идти. Наверное, кто-то из соседей или какой-нибудь полицейский подхватил меня, как младенца. Все тело ныло, а сирена скорой помощи раздавалась на весь квартал, приближаясь к нам. Пикси прошептала мне на ухо: «Я с тобой никуда не уйду». В следующую секунду я отключился.